Рассел сделал резкое движение. Тупая боль в боку не остановила его, он побежал к ребятам. Димка и Марат подпрыгивали в восторге. Эл подтягивалась в кресле и улыбалась, покачивая головой. Когда Рассел подошел вплотную, Димон неожиданно набросился на него и заключил в крепкие объятия. Рассел поморщился от боли и умоляюще посмотрел на Эл. Она сложила руки на груди и громко сказала: «Экипаж». Это слово в ее устах действовало как заклинание. Димон и Марат замерли, и даже Рассел распрямился, но держался за раненый бок. «Ликовать будем потом. Всем готовить запуск. Димон, Марат, загружайте программу полета. Рассел, помоги мне надеть защитный костюм и приготовь такой же для Димки. Мы летим на орбиту вдвоем». Скомандовала, возвращая всех в суровую реальность. Они сцепили два катера, орбитальный и тот, на котором Эл летала в день, когда они остались на планете. Эл и Димка молча стукнули кулак о кулак и полезли в кабину. Марат сжал кулаки, не скрывая волнения. Рассел, переживший недавно счастливую трансформацию, не сомневался в том, что эта пара справится с делом без труда. Когда катер взлетел, Марат сел на землю, обхватил руками шлем и замер. Рассел ушел с освещенной площадки и смотрел на плывущий огонек. Его можно было принять за звезду, единственную, в пустынном небе Вест. Димон и Эл делали работу, которую много раз репетировали в академии. «Волнуешься?» – спросил Димка, когда они подцепили спутник и сняли его с орбиты. «Да», – ответил Эл. «Будем верить, что удача нас не оставит». Она одной командир сцепил катера. Их маленький отлетел в сторону. Немедленно, мгновение, она дала второму команду старта. Катер дрогнул, медленно поплыл. Димка торжествовал. Ему непросто было. Все это он делал впервые и старался скрывать при Марате, как на самом деле он волнуется. И в эту минуту ему стало жаль машину, которая прошла через его руки и будет обречена скитаться в космосе после выполнения своего задания. Эл же вспомнила ее последний разговор с Верденом. Сколько подобных моментов пережил старик-техник, когда провожал свои корабли. До этой минуты Эл не могла до конца представить его чувства. Она искренне благодарила Вердена за те уроки, которые он ей преподал, выходившие из цепки половины его стараний, его маленькие изобретения и хитрости, которым он ее научил. Эл в эту минуту не было грустно. Она не испытывала жалости. Единственное чувство, которое жило внутри, была надежда на спасение. Она представила, как сигнал доходит до Земли, до Галактиса, и как к ним на помощь отправляется Торн. Она улыбнулась своим наивным мыслям. Димка поймал ее улыбку и успокоился. «Возвращаемся, капитан». Эл кивнула в ответ и почему-то не отругала его за то, что он называет ее капитаном.